позиции Японии по поводу участия в этой войне. Да, Берзина уже не было в живых, но жило его дело. Продолжали сражаться на невидимом фронте его ученики. Работала отлаженная и запущенная им машина. Можем добавить, что за последние годы стало известно и многое другое. Высокую оценку своему начальнику дает и разведчица Полякова. Работая в оперативном аппарате управления с 1937 по 1946 год, я по-настоящему поняла, кем был Берзин для нашей военной разведки. Все многочисленные дела, которые прошли через мои руки за эти годы, свидетельствуют, как он кирпичик к кирпичику создавал его организацию. Ведь хорошую агентурную сеть быстро создать нельзя, для этого требуются иногда годы. Берзин сам подбирал и готовил кадры, способные выполнять его замыслы. Дела резидентур, созданных до 1937 года, как правило, несут следы его пристального внимания к их жизни и работе. Организации под руководством Рихарда Зорге, Шандера Радо, Ильзы Штебе и ряд других являются классическими в истории разведок. Изучая дела тех лет, я поняла, какие глубокие планы он разрабатывал, сколько интересных комбинаций придумывал и как строго следил за их осуществлением. Я поняла также, как трудно ему было работать, особенно в последние годы, как мало средств выделяли ему на наше дело и как мало интересовались нашей работой наверху. И, наконец, деятельность военной разведки во время войны показала, что стабильно работали ее фундаментальные организации, созданные под руководством Берзина. Некоторые из них продержались всю войну и добывали ценную информацию. Однако в работе военной разведки были и недостатки, которые отозвались серией громких провалов и закончились проверкой работы разведупра комиссии ЦК. Как это бывает, к реальным недочетам были приписаны и выдуманные, а некоторые реальные раздуты. Для исправления положения в 1934-1936 годах в разведупр была направлена группа чекистов, главным образом из ИНО, во главе с Артузовым.